Глава четвертая. Ратисовы довезли Людмилу Александровну из театра домой в своей карете. Степану Ильичу надо было заехать в купеческий клуб, где его ждал какой-то одесский коммерсант с партией пикета и деловым разговором между партией. Сменив вечерний туалет на блузу, Верховская прошла по дому хозяйским дозором. Дети уже спали. Людмила Александровна заглянула к ним в комнаты и перекрестила их, сонных, в постели. В столовой был накрытый холодный ужин, но Людмила Александровна приказала снимать со стола. Она не хотела есть. Она была очень не в духе. На гладком лбу ее, над тонкими бровями, легли две беспокойные морщины. Омраченные глаза смотрели гневно и тревожно. Дом затих. До возвращения Степана Ильича из клуба было еще далеко. Людмила Александровна прошла в свой будуар и, присев к письменному столу, долго рылась в его ящиках, пока не нашла, чего искала — толстую тетрадь в тисненном красном софьяне. Тетрадь была исписана мелким бисерным почерком. Чернила уже поблекли, бумага тоже пожелтела местами. Людмила Александровна углубилась в рукопись. Вот что она читала. «В 1860 году мой отец, богатый калужский помещик Александр Григорьевич Рахманов, вступил во второй брак с моею институтскую подругою Олимпиадою Алексеевною Станищевой и по настоянию молодой жены переехал на житье из деревни в Москву. То было самое счастливое и веселое время моей жизни. Мне только что исполнилось 17 лет. 2 года тому назад я оставила институт, не кончив в нем курса, и теперь была свободна и беззаботна, как птица. Сначала в деревне отец и Елена Львовна Алимова, сестра моей покойной матери, принялись было довершать мое воспитание, но я была слаба здоровьем и пред тем, как оставить институт, перенесла тяжкую нервную болезнь, после которой медленно и трудно поправлялась, так что мои воспитатели остерегались слишком утруждать меня умственной работой. Потом, когда ради моего развлечения тетя Елена выписала гостить к нам Липу Станищеву, Липа скоро влюбила в себя папа, и он, занятый сердечными делами, первый стал небрежничать своими наставническими обязанностями. После началась предсвадебная суета, Липа была бедная, и все ее приданое было сделано в нашем доме насчет папа. Тетя Елена вела занятия со мною, пока не заметила, что передала мне все, что знала сама, да и ей стало не до меня. Очень не по сердцу пришелся ей поздний роман моего отца. Аристократка в слове, мысли и деле, строго нравственная, немного даже недотрога, искренно и сознательно религиозная, Елена Львовна являлась резкой противоположностью Липе, с ее умом, ленивым и взбалмошным, с ее сердцем, расположенным легко привыкать к людям, но еще легче отвыкать, любя их лишь до первой размолвки, охотно принимающим жертвы, но не способным на них, на показ чувствительным на деле, распущенно себелюбивым, избалованным, эгоистическим. Липа была образована слабо, по-институтски, да забыла и то, что знала через месяц после выпуска. В институте она была общую любимицею, слыла примерную скромницею, но едва вырвалась на свободу, как набралась какой-то цыганской удали, обзавелась развязную речью, смелыми взглядами, довольно вульгарными манерами, бывала весьма довольна, если при ней говорили двусмысленности, которых я еще не понимала, а тетя не выносила. В обществе всегда находили меня и красивее, и умнее Липы, да я и моложе ее на 3 года, однако мужчины интересовались ею гораздо более, чем мною. Между тем, со своими золотыми волосами, бело-розовой кожей и пухлым русским лицом она была разве лишь не дурна собою. Правда, она сложена, как статуя, и даже самый уродливый из покроев того времени, когда во главе моды стояла французская императрица Евгения, покровительница пресловутого кринолина, не мог скрыть роскошь ее тела. В каждом жесте Липы, всегда ленивом, медлительном, но сильном, было что-то дразнящее, сказывалась тайная чувственность, разлитая в ее молодой крови. Тетя Елена инстинктивно не взлюбила Липу, когда та по ее же зову приехала ко мне в гости и вступила с нею в упорную борьбу, когда Липа стала членом нашей семьи. И чем дальше шла эта мелочная борьба в косвенных нападках, едва понятных намеках, шпильках, преднамеренных обмолвках и нечаянностях, тем непримиримее разгоралась вражда обеих женщин. Опираясь на защиту безоглядно влюбленного мужа, Липа, конечно, была сильнее тети и, странно, гораздо находчивее, искуснее и хитрее ее, такой умной и развитой на то, чтобы сделать своей неприятельнице маленькую гадость, поставить ее в неловкое и смешное положение. Липа выжила бы тетю из дому, но весь порядок нашего житья-бытия, дававший комфорт каждому из членов семьи, был делом рук Елены Львовны. Удалить ее значило бы выдернуть главную пружину из хорошо заведенной и правильно идущей хозяйственной машины. Для того же, чтобы заменить тетю, Липа была слишком ленива, а я чересчур молода, да сверх того, всякое посягательство на права тети являлось в моих глазах чуть не святотатством. Однако, должна сознаться, как неясно понимала я, что огорчаю тетю, которую всегда любила и уважала, как друга и наставницу, заменившую мне ранней сироте родную мать, но молодость сильнее тянула меня к Липе. А чем теснее сближалась я с нею, тем дальше становилась от тети. В Москве мы зажили открыто, на широкую ногу, у нас бывало много молодых людей. В одного из них, Андрея Яковлевича Ревизанова, я влюбилась, как только может влюбиться 17-летняя девочка, ничего не видавшая, кроме деревни, да институтских стен. Ревизанов обладал всеми данными, чтобы нравиться женщинам. Был хорош собой, умен и ловок в обращении. Я стала его любовницей. Как это случилось, я и теперь не отдаю себе отчета. Было безумие, туман какой-то. Минута наглости с его стороны, минута страстного забытья с моей, полуобморочные объятия. После этой беды я очутилась совсем во власти Ревизанова. Он повелевал мною, как рабынею. Собака не может быть преданную своему господину вернее и беззаветнее, чем я была предана ему. Я не размышляла о том, что делаю, да и могла ли размышлять, влюбленная до безумия, занятая мечтами только о нем одном, моем герое, полубоге. Тем более, когда не нынче завтра Ревизанов должен был сделать мне официальное предложение и стать моим мужем, я твердо верила в его обещание. Он и в самом деле не думал обмануть меня. Брак со мною, дочерью богатого и уважаемого человека с большими связями, был для него, в то время почти нищего, золотым кладом. Случай открыл мне глаза и перевернул всю мою судьбу. У меня была горничная Раиса, замечательно хорошенькая и почти еще девочка. Все мы в доме очень любили ее, я в особенности. Верила я ей, как самой себе. Раиса не знала, как далеко зашли мои отношения с Ревизановым, но знала, что я люблю его, что он ухаживает за мною и собирается на мне жениться. Случалось довольно часто, что она носила Ревизанову мои письма. С некоторого времени Раиса переменилась ко мне, стала мрачна, избегала смотреть мне в лицо. Я часто замечала ее с наплаканными до красна глазами. И вот однажды она бросилась мне в ноги и со слезами покаялась, что Андрей Яковлевич соблазнил ее, обещая взять к себе в дом, когда женится на барышне, то есть на мне, и любить больше, чем жену. что все это, говорит она, жалея меня, потому что Андрей Яковлевич самый подлый человек на свете, и мне не следует выходить за него замуж. У него только интерес на уме, а чувств никому нету. Ты лжешь? Вот ей же Богу, барышня, хоть икону снять. Горькая я несчастная, загласила девушка, но взглянула на меня и умолкла. Должно быть, я страшно изменилась, потому что на лице Раисы отразился безумный испуг. Она быстро поднялась на ноги и попятилась к дверям. Оставшись одна, я была как в столбнике. «Что же теперь делать?» Безостановочно кружилась мысль в моей голове, но мозг отказывался работать над нею, отвечая бессмысленную фразу: «Какое глупое положение! Я хотела заплакать, не вышло. Хотела засмеяться горьким смехом, горло не издавало ни звука, а в голове стучало, стучало, что же теперь делать? Какое глупое положение! И больно было мне от монотонного, как чиканье маятника и ничего не разрешающего стука. Кое-как наружно я владела собою и позвала Раису. Она пришла заплаканная, трепещущая и хорошенькая больше, чем когда-нибудь. Я видела ее красоту и, странно, не чувствовала к ней ни малейшей ревности. «Рассказывай мне все». Всхлипывая и взвизгивая, она передала мне свою печальную историю. Слушая Раису, я краснела и бледнела, опять-таки не от ревности к своей счастливой сопернице, но от оскорбленной гордости, от стыда за сходство нашего позора. Ее история была моею историей. Историей слабовольной девчонки, ошалевшей в объятиях опытного, дерзкого, грубого Дон Жуана. «Зачем ты призналась мне?» — прервала я Раису. «Ведь ты знаешь, какая я доверчивая. Не скажи ты сама, я бы ничего не подозревала. Что тебя толкнуло?» Девушка хмуро смотрела в сторону. «Да говорю же, жаль вас, барышня, стало». «Только это?» Раиса молчала, потом махнула рукою и сверкнула глазами. «Да что мне их миловать-то? Извольте, барышня, вот вам вся правда. Со злобы большой призналась, потому что Андрей Яковлевич не одну вас и меня тоже провел. Он теперь с молодою барынею связался». «С какую молодою барынею?» «С нашей, с Олимпиадой Алексеевной». Свет исчез из моих глаз. «Моя мачеха! Мой лучший друг, моя липа!» А Раиса шептала мне. «Вот и сейчас она к нему поехала, сказалось, будто в ряды, а я знаю, какие это ряды. Каждый день так-то видятся где-нибудь, да потешаются над нами дурами. Вон!» — прохрипела я. И опять этот прежний тяжелый столбняк. Потом... Я хорошо помню себя лишь с тех пор, как швейцар Василий распахнул предо мною двери подъезда, и я очутилась на улице. Воздух освежил меня. Самосознание понемногу возвращалось. Как видно, женский инстинкт красоты работает, если даже все чувства поражены. В зеркальных окнах магазинов я видела себя одетую тщательно, как всегда. Прохожие провожали меня как хорошенькую нарядную барышню, обычными взглядами одобрения, не замечая во мне, по-видимому, никакой странности. Я улыбалась глазами, хотя чувствовала в горле приступы истерического удушья. Только мыслей по-прежнему не было в тяжелой, как свинцом налитой голове. И явственно звенело в ушах моих нахальное щебетание. «Какое глупое положение! Какое глупое положение!» «Апельсины хороши!» — крикнул возле меня разносчик. Этот крик был первым внешним звуком, проникшим в летаргию моей мысли. До того я только видела улицу, но не слыхала ее. Я вздрогнула и остановилась. «Купили бы, барышня!» Не знаю, как в руках моих очутился сверток с 5 апельсинами. Я очистила один, не снимая перчаток, и на ходу начала жевать его, пластинку за пластинкой. Какая-то элегантная дама с удивлением оглядела меня, ее презрительная улыбка напомнила мне, что кто-нибудь из нашего общества может встретить меня с этими неприличными апельсинами, и мне стало стыдно и досадно. Я бросила их на мостовую. «Извозчик, на Третью Мещанскую!» — приказывал чей-то бас. «Третья Мещанская? Это где-то далеко», — подумала я, и тут вспомнила, что иду очень давно и должна была пройти большое расстояние. Я огляделась, мое бессознательное странствие завело меня с Пречистенки к Триумфальным воротам. Куда же теперь? И я не успела еще ответить себе, как уже опять шла скорым шагом, считая зачем-то плиты тротуара. Так я пришла к Ревизанову. Он жил на Бронной, занимая две небольшие комнаты в тихих студенческих номерах. Дверь оказалась незапертую. Я вошла, встреченная криком испуга. Женщина в белой юбке, без корсета, спрыгнула с колен Ревизанова и повернулась ко мне спиною. Золотые волосы волною рассыпались до поясницы. Раиса не солгала. Я узнала Липу. Ревизанов встал с места, бледный до синевы. Он ломал руки, я слышала, как хрустели его пальцы. Мы все трое молчали. Мне стало как-то легко, словно пусто в груди. Точно позор Липы снял с меня тягость моего собственного позора. Мне даже любопытно было слышать, что скажет Ревизанов, как выпутается он из безобразного положения. Но этот самоуверенный, ловкий человек потерялся до жалости, то бледнел, то краснел пятнами, да хрустел пальцами. Тогда дикий смех начал подниматься и клокотать в моей груди. Я засмеялась тихо, но явственно. Потом мне захотелось плакать, и я вышла из номера. Мне было очень дурно, но я уже совсем овладела собою и, чувствуя приближение истерики, понимала необходимость скрыть ее от своих домашних. Я взяла извозчика и приказала вести себя в Петровскую академию. Я сдерживалась как могла, а все-таки возница не раз оглядывался на меня с большим беспокойством, когда нервный смех или рыдание, вопреки моим усилиям, вырывались из крепко стиснутых губ. В академии я прошла в глухую безлюдную часть парка, что за прудом, и легла там на землю в густой купе бузины и сирени. День был чудесный, тихий и ясный. Парк благоухал цветами, звенел птичьими песнями, а я плакала, плакала, плакала, уткнув лицо в молодую траву и царапая ногтями ладони в сжатых кулаках. Я вернулась домой с тем спокойствием отчаяния, которое овладевает людьми после непоправимых потерь, когда уже истощены все громкие порывы горя. Дома я оказалась спокойною, как всегда, а у меня была смерть в сердце. Мне было жаль не любви Ревизанова, я изнемогала от острой, почти физической боли презрения к нему и сознания, что я поругала сама себя, бросила свое сердце в помойную яму. Липа уже несколько раз спрашивала обо мне, и едва я после обеда вошла в свою комнату, явилась для объяснений. Она успела возвратить себе обычную самоуверенность и напала на меня с упреками. Она никак не ожидала, чтобы я была настолько низка подсматривать за нею. Мне, конечно, досадно предпочтение, оказанное ей Андреем Яковлевичем, но ревность до решимости шпионить за молодым человеком даже на его собственной квартире гадко и безнравственно. Без сомнения, я постараюсь отомстить, все расскажу папе, но это ничего не значит. Александр Григорьевич слишком ее любит, не поверит ни одному слову, и мне же достанется. К тому же у меня нет никаких доказательств. Я догадалась, что, опасаясь взбалмошного нрава Липы, Ревизанов не открыл ей ни раньше, ни теперь настоящей близости наших отношений и подумала, хоть за это спасибо. Я ничего не отвечала Липе. Она, поняв мое молчание в том смысле, будто уговорила меня и склонила на свою сторону, бросилась целовать меня и осыпать ласками. Мне были неприятны ее нежности, но я сознавала себя преступную больше Липы и не смела брезгать ею. «Ревизанов делал тебе предложение?» — шептала Липа. «Делал. Что же, ты выйдешь за него?» Глупость ее вопроса болезненно отдалась в моем обиженном сердце. Я не могла удержаться от резкой фразы. «Нет, Липа, зачем? Предоставляю тебе делить твоего любовника с Раисою». Липа широко открыла глаза. «Что такое? Причем тут Раиса?» Я передала Липе, как Раиса признанием в своем несчастье побудила меня идти к Ревизанову за отчетом в его отношениях ко мне. Жестокое побуждение заставить и Липу перечувствовать все, что я выжила в этот тяжелый день, вызвало на мои уста короткий и тем более резкий и беспощадный рассказ. Она привыкла верить мне и теперь ни на минуту не усомнилась в справедливости моих слов. Колыхаясь от рыдания, она шептала: «Ах, подлец, подлец, с горничной!» При виде слез мое озлобление стихло. Я напоила Липу водою, и мало-помалу она утешилась и даже принялась обдумывать планы, как бы отмстить Ревизанову. Все, что она говорила, было нелепо, но, занятая своими скорбными мыслями, я не возражала. «А я-то, дура, любила его, словно сквозь сон, слышала я. Помнишь, милочка, ты спрашивала меня, отчего я не ношу своих бриллиантов?» Я еще покраснела тогда. Ревизанову в то время надо было заказывать платье, а денег у него не случилось. Он спросил у меня. Я взяла и заложила свои бриллианты, а Александру Григорьевичу сказала, что отдала переделать оправу. Я Ревизанова и после много раз выручала. Только этого не доставало в моем позоре — быть любовницей негодяя, бравшего от другой женщины деньги и считать его героем чести, идеалом мужской доблести. И этот человек был царем моего воображения, и этот человек полновластно распоряжался моим телом. Липа собралась уходить от меня, но на пороге остановилась, и с некоторым колебанием, видимо, смутившись, произнесла: «Милочка, я хочу предложить тебе один вопрос. Глупый, лишний, конечно, а все-таки. Я знаю, ты такая нравственная, чистая, но ты вот была сегодня у Ревизанова. Раньше, извини, пожалуйста, ты не бывала у него?» У меня потемнело в глазах, но хватило силы не выдать себя и выдержать пытливый взор Липы. «Нет». Липа оставила меня совсем успокоенная и даже веселая.